Глава 21. «Ну, получилось найти информацию?» Нетерпеливо накинулась я на Джеймса, стоило ему войти в номер. На этот раз мы выбрали для встречи стриптиз-клуб, находящийся на другом конце города. После бала прошло уже 2 дня, и Джеймс усиленно работал над информацией, которую извлек из компьютера Висхожего. Он собирается наведаться на склады через 3 дня. Это хорошая возможность напасть. Встретившись со мной взглядом, сказал он: «Пора заканчивать, Тина». «О чем ты?» – не поняла я. «О том, что пора кончать с этой историей. Пойми, ты не получишь того, что хочешь, какие бы убытки ни наносило ему. У Висхожего нет слабости, потому что он абсолютно никого не любит. Ты не сможешь его уязвить, ему даже на собственную дочь наплевать». Джеймс выглядел странным, я не понимала его настроя. «Что ты такого узнал, если решил изменить весь наш план?» Пыталась оставаться спокойной и спросила я. «Такие, как он, не заслуживают того, чтобы дышать. Чем скорее мы покончим с этой гнидой, тем лучше». «Ты объяснишь, в чем дело?» – уточнила я. «Скажем так, я нашел видео, которое перевернуло мое мировоззрение». Сделав глоток виски из стакана, который все это время держал в руках, ответил Джеймс. «И еще одно». Внезапно остановился он, поворачиваясь в сторону Армана, который был невероятно молчаливым весь вечер. «Зачем тебе эта девчонка?» Я удивилась его словам. «При чем тут это?» Весь подобравшись, Арман скрестился взглядом с Джеймсом. «У нас уговор. Она моя». «Твоя, возможно. Но для чего она тебе? Думаю, тебе не очень понравится то, что я обнаружил. Твоя игрушка сломана, и вряд ли обладание ею будет таким захватывающим, как ты ожидал». «Что это, черт побери, значит? Ты можешь перестать говорить загадками и сказать, как есть?» Явно начиная злиться, спросил Арман. «Судя по заключению, которое я нашел, девочка немалое пережила. Резанные раны, перелом запястья, ключицы, и это я упомянул только самые незначительные повреждения. Было видео, где ясно видно, по причине чего все это с ней произошло, а вернее, из-за кого. Висхожев позволял своему другу изыматься над собственной несовершеннолетней дочерью и снимал все это на скрытую камеру. Там было все, кроме сексуального насилия». С каждым словом Арман менялся на глазах бледнее и краснее, он яростно сжимал кулаки, с трудом сдерживая себя от того, чтобы в своей злобе не разнести все вокруг. «Где это видео?» – прорычал он. «Тебе лучше не знать», – покачал головой Джеймс. «Даже для меня это было нелегко, а я видел немало жестокости в своей жизни». «Мне нужно это чёртово видео!» – отрезал Армана хрипшим от злости голосом. Я и раньше подозревала, что его интерес к этой девушке был не просто капризом, даже Хайсам отметил то, как Арман смотрел на дочь Висхожего и терял весь свой здравый смысл, рискнув заговорить с ней. «Хорошо, мы покончим с ним. Каков наш план?» – прервала я их разговор. Арману нужно было остыть, а я вдруг поняла, насколько устала. Устала от этого бремени, сжигающей меня ненависти. Я хотела покончить с врагом и зажить нормальной жизнью, о которой начала мечтать благодаря Хайсаму. Он вдруг незаметно стал важнее всего остального. Я даже не поняла, когда это случилось. Но факт остался фактом. Я больше не хотела сжигать себя в пламени ненависти. «Я сделаю так, чтобы его сопровождали наши люди. Склад находится в отдалении от города, и пока не подоспеет помощь, мы не сможем с ним покончить. За это время я успею подготовиться. Лучшей возможности у нас не будет. Он собирается в Цюрих через неделю. Мы не можем его упустить». «Ты о чем-то умалчиваешь? Дело ведь не только в этом видео», – спросила я, снова отметив, что Джеймс ведет себя странно. «Хватит придумывать», – отрезал он. «Расходимся. Остальное обсудим по телефону. Я скину тебе подробный план здания». Залпом допив спиртное и стукнув стаканом по столу, он направился к выходу. «Я заеду к тебе вечером», – крикнул Арман вдогонку Джеймсу. «Мне нужно это чёртово видео». «В чем дело?» – спросил меня Хайсам, когда той ночью мы вдвоем лежали на кровати. «Не могу поверить, что скоро все закончится. Я слишком привыкла к ненависти, сжигающей меня. Будет трудно привыкнуть к тому, что больше не нужно бороться». Глядя в потолок, поделилась я своими мыслями. «Разве это плохо? Будешь вести себя, как обычная девчонка?» Ухмыльнулся он, нависая сверху и закрывая обзор на люстру, на которой был сосредоточен мой взгляд. «Это как же?» Закидывая руки ему на плечи, поинтересовалась я. «Скупать шмотки и веселиться со мной?» Пошленько подмигнул он, вызывая у меня невольную улыбку. «Я думала, мы и так веселимся», приподнимаясь и касаясь его губ своими, ответила я. «А насчет шмоток, мне казалось, ты понял, что я к ним равнодушна». Ощутимо куснула его за нижнюю полную губу. «Тогда будешь помогать мне управлять бизнесом. Таким умственным способностям нельзя простаивать». «Признаешь таки, что я умна?» Поддразнила я его, невольно заводясь от его близости. «Было бы глупо отрицать очевидное», тиская мою грудь и довольно мурча, ответил он. «Давай проведем завтрашний день вместе с ребятами. Отработаем план, да и просто посидим. Неизвестно, как все кончится», — задумчиво предложил он. «Ого, они уже стали ребятами?» Удивленно приподнимая брови, спросила я. «Я думала, ты терпеть не можешь Джеймса, а Армана готов убить при первом удобном случае». «Дело не в личной неприязни, я просто ревную, как последний кретин». Теперь уже он куснул меня за губу, в точности повторяя мой недавний жест. «Но это не мешает мне трезво оценивать его как воина и человека, а Арман... Черт с ним, я уже остыл и даже рад, что он с нами заодно. Я привык к нему, хоть он меня порой и доводит своими шуточками». Недоверчиво покачав головой, я довольно усмехнулась тому, какой же он все-таки милый. Вот кто бы мог подумать, а? Слово «милый» совсем не вязалось с моим хищником, но временами он действительно был таким. «О чем ты сейчас подумала?» Запуская руку мне в волосы и запрокидывая мне голову, спросил Хайсам. «А что?» – хитро улыбнулась я в ответ. «У тебя глаза заблестели», – целуя меня в шею, прошептал он. «О том, что ты порой можешь быть невероятно милым». Обхватывая его ногами и потираясь о успевшую закаменеть плоть, ответила я, чувствуя, как он сильнее заводится от моего маневра. «Надеюсь, ты не сболтнешь подобного при других, иначе мне придется показать тебе, что во мне нет ни песчинки милости». Он зарычал, накидываясь на меня, как оголодавший зверь. «Почему ты все же согласился?» – повторил Хайсам свой вопрос. «Уверен, что была причина, по которой ты решил прервать свое мирное путешествие и ввязаться в эту авантюру». «Как ты сам сказал, моя жизнь после ухода из службы была существованием, а я хотел жить. А я хотел жить, а не влачить оставшиеся мне дни в спокойствии и смирении». А меня уверял в обратном. Делая глоток скотча, ухмыльнулась я, сидя напротив Джеймса. Мы с риском для себя все же решили собраться в доме, который он снимал. Развалившись вокруг стола в гостиной, самым бессовестным образом праздно проводили время за выпивкой вместо того, чтобы разрабатывать свой план. Я согрелась под боком своего хищника, сбросив маску сильной женщины и позволив себе расслабиться в их присутствии. Видела, с каким удивлением Джеймс наблюдал за нами, но мне было все равно. Я хотела насладиться этими минутами со своим мужчиной. Ведь неизвестно, наступит наше завтра или нет. «Должен же я был избавиться от такой занозы, как ты, и подумать обо всем в спокойствии и тишине, прежде чем ввязываться во все это». «Ах ты, старый лис!» – покачала я головой. «Значит, с самого начала решил согласиться?» «Человек должен показать свою цену, Тина. Глупо было бы сразу соглашаться». Отсулетовал он мне своим бокалом. «А я-то думала, ты приехал, пожалев меня, услышав мою слезливую историю». Беззлобно проворчала я, ближе прижимаясь к Хайсаму. «Это тоже сыграло свою роль. Я всю свою жизнь боролся с подобными ублюдками». «Я знала это. Джеймс был одержим своим делом. Он рисковал своей жизнью ради идеи, а не ради денег. Потеряв дочь в теракте, он сделал своей целью истребление террористов. А Висхожев был одним из тех, кто поставлял этим террористам оружие. С помощью оружия они устраивали свои теракты, вследствие чего гибли безвинные люди». «А ты?» – продолжил допрос Хайсам, не забывая подливать ром в свой стакан. «Впервые видела его таким расслабленным и открытым. Деньги, друг мой!» – ухмыльнулся Арман в своей излюбленной манере. «Висхожев платит тебе достаточно, чтобы не нуждаться в деньгах. Да и того, что ты умудряешься прикарманивать, немало. Так что ты не стал бы так рисковать ради зелени». «Туше, ты знаешь меня лучше, чем я думал». А вдруг, становясь серьезным, ответил Арман. «Я хочу очаровашку, и ради того, чтобы заполучить ее, готов рискнуть. К тому же, мне никогда не нравился Висхожев и его методы. Мир станет чище, если мы уберем его». Пожал он плечами. Я не первый раз задумывалась, зачем Арману, который каждый день меняет женщин, это малолетка. Извращенцем он точно не был, за это я не переживала. Мучить девочку не станет, так в чем же причина его одержимости ею? Не влюбился же он, в любом случае это не мое дело. «Я сделаю это в память о моей маме», – сказала я, не дожидаясь своей очереди. «У нас ведь вечер откровений, да? Я не стала бы мстить, если бы Висхожев просто убил мою семью». Но он поступил хуже животного, не проявив милосердия к невинным. Я заставлю его страдать так же, как страдала моя мама. Самый чистый человек в моей жизни, не заслуживающий даже косого взгляда. Он заставил ее стыдиться и убил таким зверским образом на глазах у собственных детей. Я не успокоюсь, пока не вырву его сердце. Пусть даже это будет последним, что я сделаю в своей жизни. Поклялась я, залпом опустошая свой бокал. Мужчины повторили за мной, давая понять, что я не одинока в этой борьбе.